«Тебе нужен мой флигель-адъютант Татлебин», — после недолгого раздумья ответил государь. «Толковый инженер, несмотря на молодость, служил у Шильдера, занимался крепостями в Киеве и на Кавказе. Честен, смел, прям. Или не хочешь, от того, что он немец? Погоди-ка, растерялся я. Ты говоришь об Эдуарде Ивановиче Татлебине? Именно. А что тебя так удивило? Он разве не в Дунайской армии? Нет. Просился, но перевода еще не было. Так что, берешь? Прости, папа, но он нужен в Севастополе. И чем скорее, тем лучше. Отчего ж такая торопливость? Ах, да, ты же уверен, что англичане с французами нанесут удар именно туда. Ладно, будь по-твоему. И теперь, не побоюсь этого слова, гений отечественной фортификации пришел ко мне, чтобы поблагодарить за протекцию. Ваше императорское высочество, без обиняков начал он, не могу выразить, до каких пор простирается моя признательность за ваше великодушное участие, равно, как и не могу понять, чем оно вызвано. Полно, Татлебин, я давно слышал о тебе много лестного и, когда понадобился верный человек, сразу же вспомнил. Счастлив остаться в памяти вашего, не кричи так громко, поморщился я. Я и без того от криков мичманов и гардемарин едва не оглох. Давай лучше без чинов, как прикажете, Константин Николаевич. Вот и славно. Теперь слушай, дел тебе предстоит много. Севастополь с берега совсем не укреплен, и времени, чтобы это исправить, все меньше. Смотри, я развернул карту нашей Черноморской твердыни, желательно встретить неприятеля в отдалении от города, выдвинув укрепление на впереди лежащую, крайне выгодную местность, вот по этой примерной линии. Но ты на месте еще раз все обдумай и реши. А главное, без промедления принимайся за дело. Дам тебе два письма для князя Меншикова. В первом напишу, что ты человек дельный, и чтобы он тебе во всем помогал. Если так и будет, то второе не понадобится. Но уж коли Александр Сергеевич по своему обыкновению станет умствовать и балагурить вместо того, чтобы делом заниматься, покажешь ему и его. И что же в нем будет? Удивился такому повороту Татлебин. Обещание повесить его как собаку. Не понял, немного подвис инженер. Да ладно, шучу. Все то же самое, но в более решительных выражениях, а также что ты, мой личный порученец, и все, что он услышит от тебя, пусть считает сказанным мною. Вот так-то, благодарю за доверие, во всем остальном разберешься на месте, ибо там виднее, чем из Петербурга, повторил я настойчиво. Если будет сама малейшая нужда, которую не решишь на месте, пиши мне. Если генералы с интендантами глупости или, упаси Господь, измену затеют, тоже пиши. Не будет времени ждать ответа, действуй сам и помни, случись что, я твоя защита перед государем. Сделаешь, жизни не пожалею, тогда с Богом. Один на самом деле ход большинства первых канонерок не превышал 8,5 узлов. Причиной был недобор мощности наскоро изготовленных паровых машин, но это станет ясно только после испытаний. С другой стороны, для тех времен и это весьма приличная скорость. Два римский пунш бывает и горячим, и холодным. Рецепт. Два чашки лимонада, сок из два апельсинов, 8 унций шампанского, 8 унций рома. Смешать в чаше для пунша. Глава 15. Февраль 1854 года не баловал оттепелями. С утра зарядила метель, да такая, что завьюжила, замела сугробами все кругом. Но только улеглось ненастье и прояснело. Да так, что полуденное солнце начало ощутимо пригревать даже сквозь казенные серые шинели, гарнист подал сигнал построения экипажам канонерок для начала занятий. «А морозно, братцы!» — почти радостно воскликнул разбитной матрос с очень подходящей ему фамилией Воробьев. «В эдакую погодку хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Ништа, сейчас чугуна потягаешь, в раз согреешься, из шинопары зайдешь с этакого ведра». Мрачно посулил артиллерийский квартирмейстер Семен Ермаков, происходивший, судя по говору, из архангелогородцев, крепкий, с густыми бакенбардами, закрывающими без малого все лицо бурым долгим мехом, а сейчас враз покрывшимся изморозью от горячего дыхания. Он частенько вызывал священный трепет у новобранцев, но на самом деле был человеком хоть и строгим, но справедливым. «Ну так тебе, медведь ты поморский, солнышко глянет, уже жарко». Негромко, но так, чтобы все слышали, пробурчал Воробьев. Ха-ха-ха, дружно рассмеялись сослуживцы, но тут же заткнулись под строгим взглядом своего унтера. Семен Васильевич, с явным почтением или даже подобострастием спросил у начальника молодой моряк, переведенный за какую-то провинность из вестовых, а правда ли, что их превосходительство адмирала Литке от службы отставили. Ермаков в ответ смерил бывшего халдея недовольным взглядом. С одной стороны, он не без оснований считал себя человеком осведомленным, и ему было лестно, что подчиненные разделяют это мнение. С другой, Сахаров, так звали любопытного, почему-то изрядно его раздражал. Было в нем что-то отталкивающее с точки зрения старого служаки. То ли слащавое выражение на лоснящемся лице, то ли смутные слухи, что из вестовых его погнали не просто так, а чуть ли не за кражу, даже идеально чистая и подогнанная форма и та иной раз бесила. Чиста правда, нехотя выдавил из себя унтер, заметив, что вопрос интересен и остальным. Его императорское высочество Константин Николаевич так распорядился. А за что, мне почему знать, за дело, небось. Хмыкнул обычно не слишком многословный квартирмейстер, но потом оживился и добавил подробностей. Он, значится, когда гневен, завсегда стекла на глаза оденет и буровит сквозь них, да так, что, кажись, душу вон вышибет. А потом, как гаркнет, смирно, в отставку церемониальным шагом марш. Ох и здоров же ты заливать, Василич, усмехнулся в свои роскошные бакенбарды старый матрос с серьгой в ухе. Другой бы за подобную неучтивость давно схлопотал бы от унтера по уху, но отслуживший добрые 20 лет Антипов пользовался среди нижних чинов непререкаемым авторитетом. Вот те крест, все одно, брешешь, тебя там не было, меня нет, а вот крестник мой Вань Шарогов, нынче при великом князе состоящий, сам все видал и мне про то рассказал за штофом беленькой. Мы с и моим отцом егоным, кумом моим, Андреем, в аккуратно прошлое воскресенье перед самой сырной неделей, стало быть, крепко его новую службу и звание обмывали. После штофа чего не сочинишь, продолжил упираться против весомых аргументов вредный Воробьев, но уже без прежнего задора, видать, и его доказательства, озвученные Ермаковым, почти убедили. Шутливую перепалку прервал зычный голос командира. Занятия с новыми тяжелыми пушками вел лично их разработчик полковник Николай Андреевич Баумгарт. Одним из его требований было обучение артиллерийскому делу всего экипажа, а не только канониров, как это было заведено ранее. Логика была простая. Если с расчетом что-то случится, маленький корабль останется беззащитным, а этого допустить никак нельзя. Поначалу многими офицерами это нововведение было встречено в штыки, но после того, как реформатора поддержал генерал-адмирал, возражения тут же прекратились. Инженер-артиллерист входил во все подробности, требовал от матросов полной слаженности и понимания своего маневра, особо уделяя внимание наводчикам, от которых зависело очень многое. Поначалу для экипажей построили одну учебную площадку, полностью копирующую палубу канонерки, и установили там пушки на поворотных станках. Но затем, по приказу генерал-адмирала, добавили еще несколько, с другим расположением орудий, чтобы подключить к тренировкам как можно больше народа. Конечно, полноценной такую замену назвать было нельзя. Все же, в отличие от настоящих кораблей, макеты на волнах не качались. Но, как говорится, за неимением гербовой пишут и на простой. Весной, когда лед растает, на Балтику придет враг, и учиться придется уже в бою. Тяжелая артиллерийская наука давалась морякам нелегко. Свежий белый снег слепил им глаза, так что разглядеть превратившийся в сугроб бревенчатый щит мишени, должное изображать вражеский борт, было почти невозможно. Тем не менее, первое ядро пролетело едва ли в двух саженях от цели, потом ударило по льду, но не пробило, а поскакало мячиком. «Это тебе не зубоскалить, раззява!» Войдя в азарт, покрикивал на наводчика Ермаков. «Правее бери и чуть выше». Пока члены расчета банили ствол, закладывали белые шелковые картузы с порохом и вставляли снаряд, служивший наводчиком Воробьев судорожно вертел винты, стараясь не упускать из вида цель через новоманерный прицел Петрушевского. Раньше его перед выстрелом снимали, да и винты были не так удобны, но к прежним он привык, а теперь готово, доложил матрос, вытаскивая из запального отверстия протравник. «Пли!» — скомандовал Ермаков и широко раскрыл заросший волосами рот, чтобы не оглохнуть. Пушка снова гулко ухнула, но непокорное ядро, никак не желающее попадать по срубу, снова пролетело мимо, теперь уже с другой стороны. «Опять мажешь, бушприт тебе в глотку!» — сплюнул от досады квартирмейстер. «Целься лучше, не то всю душу вытрясу!» Перед третьим залпом опасливо покосившийся на начальство наводчик не спешил, тщательно прицелившись, Он на всякий случай перекрестился, потом сам взял фитиль и осторожно, будто священно действуя, приложил его к запальнику. Баумгарт, все это время внимательно следивший за учениями и время от времени делавший в записной книжке заметки, отставил на время свое занятие и тоже ждал результата. Наконец, пушка выплюнула из своего жерла очередной снаряд, и тот ударил прямо в середину сруба, разметав в разные стороны ошметки бревен. «Ура!» грянуло кругом, а самые эмоциональные сорвали с головы бескозырки и принялись кидать их вверх. Я тоже наблюдал за происходящим со стороны. Только что приехав, не стал вмешиваться и сбивать боевой настрой у матросов, приказав часовому до времени не докладывать местному начальству о моем прибытии. Но теперь настало и мое время выйти на сцену. Буду награждать причастных, а не как в той поговорке. Благо, есть за что. Вижу, у вас успехи. Поинтересовался у только сейчас заметившего меня и рысью кинувшегося навстречу высокому начальству Баумгарта. «Делаем все, что возможно, ваше императорское высочество», — доложил полковник, хорошо усвоивший, что я не терплю казенного оптимизма. «Люди стараются, это хорошо. Есть какие-нибудь вопросы или, быть может, даже жалобы?» «Пока нет, хотя, говорите, видите ли, Константин Николаевич, идея с одним крупнокалиберным орудием, да еще и забронированным бруствером, несомненно, оригинальная, но совершенно непонятно, как это все будет на практике. Судите сами, пушки у нас все еще дульнозарядные. Я, конечно, помню, что вы говорили о возможности заряжания с казны, но орудий такой конструкции пока нет и в обозримом будущем не будет. Придется обходиться тем, что есть, а заряжать их, стоя на скользкой палубе, не очень удобно». Полковник говорил о самой последней, только что появившейся модели канонерской лодки. Автором идеи в данном случае выступил ваш покорный слуга, а источником вдохновения первая бронированная канонерка отечественного флота под названием «Опыт». Сделать корпус из металла мы, разумеется, не могли, поэтому обошлись композитным, то есть железный набор и деревянные борта. Но вот броня неожиданно появилась. Помог управляющий Златоустовским металлургическим заводом Павел Матвеевич Обухов. Узнав о моей идее, он, точнее его подчиненные, смогли отковать первую в мире броню. Ничего сверхъестественного. V-образный бруствер, собранный из двух плит толщиной в 4,5 дюйма или 114 мм на деревянном 12-дюймовом основании, за которым укроется одно новейшее 60-фунтовое бомбическое орудие системы Баумгарта. Одна из самых мощных на сегодняшний день пушек, если не считать, конечно, береговые трехпудовки. Всего таких лодок будет 8, больше пока не осилим, да и не надо. Все же кораблик получится довольно-таки специфичным. Остальные будут иметь более традиционную конструкцию и вооружение из двух 68-фунтовых и одной 32-фунтовых пушек на поворотных станках. Остальные пушки этого калибра, в том числе и привезенные из Германии, пойдут на вооружение 6 корветов. С моей подачи государь распорядился наречь их «Аскольд», «Баян», «Богатырь», «Варяг», «Витязь» и «Олег», но их достроит, дай бог, к июлю. Причем совсем другие люди. И я сейчас отнюдь не об инженерах и мастерах, хотя и среди них после ревизии случились перестановки. Но главные перемены произошли наверху. Возглавлявший кораблестроительный департамент вице-адмирал Япончин был отставлен от занимаемой должности с переводом в отстойник для заслуженных чиновников империи, Государственный совет. Его место занял скромный 48-летний инженер Степан Иванович Чернявский, произведенный мною в полковнике и срочно затребованный в столицу с Черного моря, где он до последнего времени ударными темпами строил в Эллинге Николаевского адмиралтейства первый винтовой паровой 131 пушечный линкор Черноморского флота «Босфор», уже успевший переименоваться в «Синоп» в честь недавней победы. В таком моем решении сыграло роль и то, что с 1852 по 1853 годы Чернявского командировали по заведенному еще великим Лазаревым обычаю в Англию и Францию для ознакомления с организацией и техникой постройки железных винтовых судов. Возвратившись из командировки, он доработал чертежи Босфора и взялся за работу. Вот только теперь, после моего приказа о прекращении строительства линкоров, делать ему на юге стало совершенно нечего. Там и Акимова с Дмитриевым, за глаза для реализации тех задач, что поставлены мною перед корабелами-черноморцами. Пусть доводит до ума корветы и пароходов-фрегаты, а также пару канонерок для обороны Днепровского лимана по образцу балтийских. Что же касается недостроенного линкора, его корпус пока стоит на стапеле. Даст Бог, закончим, и он еще послужит. У меня на этого талантливого и грамотного специалиста большие планы. Не одними же конлодками и минами русскому флоту жить. Нужны будут и броненосцы, тем более что враг ждать не станет и вскоре удивит нас первыми плавучими батареями. Узнав о переменах в руководстве департаментом, некоторые несознательные граждане пытались сосватать мне на эту должность генерал-майора Гринвальда. Как-никак бывший мой, точнее, Костин, преподаватель курса теории кораблестроения, за что был награжден бриллиантовым перстнем, но годами уже староват для моих скоростей и масштаба задач, да и проще будет с новым человеком, будет делать, как скажу, а не изображать ментора и критиковать по любому поводу. Туда же, то есть в госсовет и на почетную пенсию воспоследовал и мой бывший наставник Федор Петрович Литке, а вот генерал Прима, отрешенный от дел после проведения проверочных стрельб, в ходе которых едва ли не каждая пятая пушка из арсеналов разрывалась с первых же выстрелов, начальственного гнева не выдержал и волею Божьей скончался, не дожидаясь перевода в Сенат. Скажете, сурово, а что делать? Ладно бы воровали, но хотя бы оружие содержали в порядке. Назначенный временно исправлять должность его бывший заместитель 53-летний полковник Николай Алексеевич Терентьев под впечатлением печальной кончины своего предшественника и строгой отповеди, полученный от меня с недвусмысленным намеком на строжайшие наказания, если дела во вверенном ему департаменте не пойдут на лад, хотел было даже просить перевода, но соизволения не получил. Да, скоро уже март, дел я успел наворочить много. В мире все явственнее ощущается надвигающаяся война. Теперь уже никто не спорит со мной, все понимают, к чему ведет логика событий. Потому и новый бюджет морского ведомства принят спешно со значительными изменениями, и режим предельно упрощенного принятия решений без лишней бумажной волокиты введен, и контроль за исполнением статей расходов строжайший, лично этому уделяю время в ежедневном режиме. А что делать? Воруют, как не в себя, и плевали на то, что впереди война, да, а тут, у моряков, совсем другая история, учатся, стараются, молодцы. И недавние назначенцы из мичманов и гардемаринов не отстают, вкладываются от души, благо, пороха я приказал не жалеть. Глава 16. 15 марта 1854 года Франция и Британия объявили России войну, но императорский манифест был зачитан в церквях по всей стране только в день Пасхи, 11 апреля. Сам Николай, выходя к придворным и семье, был в этот день особенно мрачен. Вполне вероятно, что, вспоминая о предшествующих событиях и своих действиях в них, он ощущал недовольство собой, как человек, допустивший немало просчетов и недостаточно мудро действовавший в столь грозных обстоятельствах. Впрочем, весть эта была встречена всеобщим воодушевлением. Даже крайне далекие от политики люди вдруг ощутили себя патриотами. Противникам припомнили все, англичанам их двуличную политику, французам нашествие двунадесяти язык и сожженную Москву, до погромов французских модных лавок и уничтожения английских товаров дело, слава богу, не дошло. Все-таки, при первом Николае в стране был порядок, не осталось в стороне и высшее общество. Именно в эти дни русский дипломат Федор Тютчев писал своей жене, давно уже можно было предугадывать, что эта бешеная ненависть, словно ненависть пса к привязи, ненависть, которая 30 лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. То, что на официальном языке называлось Россией, чего уже оно не делало, чтоб отвратить роковую судьбу, и виляло, и торговалось, и прятало знамя, и отрицало даже самое себя, ничто не помогло. Пришел-таки день, когда от нее потребовали еще более яркого доказательства ее умеренности, просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она ничто иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления. Похожие мысли царили в головах многих представителей элиты Российской империи, в том числе и моего ближайшего окружения, сформированного по большей части из скрытых карбонариев, ну или просто либералов-константиновцев грядущей эпохи освобождения от крепостного права. Люди они, к слову сказать, по большей части неплохие, но, что называется, страшно далекие от реальной жизни. Добрая половина свято уверена, что стоит ввести в России конституцию и свободу торговли, как все само собой наладится. Так сказать, рынок порешает, все хорошее расцветет, все плохое самоликвидируется. Но вот я-то, черт возьми, как раз ни разу не либерал, и задача осчастливить все человечество передо мной не стоит. Для меня главное доказать всем, включая самого себя, что флот для России не дорогостоящая игрушка ее правителей, а жизненно необходимый инструмент, которым можно и нужно правильно пользоваться. Получится ли, бог весть, но, как-то само собой сложилось, что вокруг меня сплотилось множество талантливых, искренних и, что самое главное, дельных людей, с которыми не то, что горы свернуть, всю историю вспять повернуть можно. Россия буквально полна сдерживаемой до поры энергией, готовой выплеснуться наружу весенним половодьем на всю степную ширь. И все, что нужно, направить этот могучий поток в нужное русло. Время, отведенное мне неведомыми силами на подготовку, закончилось. И несмотря на все старания и массу приложенных усилий, успели далеко не все. Что ж, такова судьба моей родины во все времена и при всех любых правителях. Что не успели, придется доделывать по ходу боевых действий. Благо, обстоятельства нам благоприятствовали. Несмотря на то, что свою эскадру из 17 вымпелов, включая 8 линкоров, 4 фрегата и 5 небольших пароходов, англичане вывели в море еще 11 марта, но по факту до Киля они добрались только в конце месяца. Враг готовился к противостоянию с Россией очень серьезно. В Лондоне и Париже никаких иллюзий не было. Они осознавали, насколько сильна русская армия, и опасались нас даже больше, чем мы того заслуживали, признаюсь честно. К Ганге британский флот подошел 17 апреля, но Финский залив медленно очищался от льда, и вице-адмирал Чарльз Нейпир повел свою эскадру к берегам Швеции. В этом маневре имелся еще и тот умысел, что Лондон жаждал убедить шведов вступить в войну с Россией. Расчеты британцев были на вербовку достаточного количества пушечного мяса из поляков, которых активно подталкивали к началу восстания против Николая и шведов, уже не единожды битых русским оружием. Кроме того, рассчитывали и на финнов. И в этой сложнейшей ситуации правительству в Санкт-Петербурге требовалось много ума и стойкости, чтобы не допустить такого развития событий. К счастью для нас, а скорее всего и для них, ни поляки, ни шведы воевать не захотели. Что же до финнов, стесненных после появления вражеского флота в морской торговле и рыболовстве сверх всякой меры, то они не только не возмутились против российского владычества, но решительно встали против захватчиков в этом масштабном, охватывающем значительную часть мира от Тихого, тогда именовавшегося Восточным, океана до Балтийского, Белого и Черного морей, противостоянии. Впрочем, все это стало известно гораздо позже. Так что, пока эскадра сэра Нейпира осторожно крейсировала по Балтике, мы использовали каждую минуту, чтобы завершить свои приготовления и встретить врага во всеоружии. Что считать датой рождения корабля? Закладку на стапеле или, быть может, вступление его в строй полностью оснащенным и укомплектованным? Или же спуск на воду? Сегодня мне предстояло участие именно в этом мероприятии. Финский залив и Нева совершенно очистились от льда, подготовительные работы окончены, экипажи сформированы, и даже враг уже появился. И только наши канонерки все еще стояли на берегу. Впрочем, сейчас мы это исправим. Если бы дело касалось линейного корабля или фрегата, случилась бы пышная церемония, с присутствием государя и свиты, торжественным молебном, салютом и прочими празднествами. Но отец занят смотром гвардии, придворные сидели как пришибленные, а отцы церкви молились об одолении супостата. Может, оно и к лучшему. В общем, все обошлось без помпы. Присланный преподобным митрополитом Никанором священник прочитал все положенные случаю молитвы, окропил святой водой корпуса лодок и усердно крестящихся строителей. Досталось и официальным лицам, то есть мне, фон Шанцу, Путилову, Головнину, новому командующему кронштадтским гарнизоном Грабби и всем остальным, кто имел неосторожность приблизиться. По обычаю полагается разбить о борт спускаемого корабля бутылку шампанского, пошутил находившийся в приподнятом настроении адмирал. «Полно, Иван Иванович», — хмыкнул я в ответ. «У нас сегодня полтора десятка корпусов, да завтра еще 8. Хотите оставить столичные магазины без продукции Клико? К тому же бутылки у них крепкие, не приведи Господь, сразу не разобьются. Пойдут слухи, вспомнит про приметы, оно нам надо, эти суеверия поощрять. Что же, совсем без празднования обойдемся. Отчего же, как человек русский и истинно верующий, предлагаю всем участникам обойтись водкой, но только по завершению операции. У вас все готово?» «Так точно, тогда с Богом». Получив разрешение, адмирал энергично махнул рукой, после чего рявкнула маленькая сигнальная пушечонка, затем послышались звуки ударов, и скоро первая канонерка заскользила по смазанному салом настилу к воде. Прошло несколько томительных секунд, и вот будущий боевой корабль оказался в стихии, для которой был предназначен. «Ура!» – заголосили во всю глотку строители и матросы, многие из которых принялись срывать шапки и бросать их вверх. «Продолжайте!» – кивнул я, и все повторилось. Наконец, все 14 канонерок закачались на мелкой Невской ряби. Для ускорения работ, котлы и машины были уже смонтированы. Оставалось осмотреть корпуса, исправить мелкие повреждения, если таковые появятся, после чего их можно будет вооружать, и в бой. Для начала, конечно, немного учений, чтобы закрепить полученные на берегу знания, но времени почти не осталось. «Слава тебе, Господи!» – набожно перекрестился Путилов. «Нервничали, Николай Иванович?» «Не без этого», – признался чиновник. «Уж, кажется, все проверено, а нет, зудит в груди червоточинка, вдруг все пойдет не так». Окончившие требу священник и помогавший ему семинарист подошли прощаться. Следовало сказать им пару любезных слов и пригласить к столу, но имя батюшки совершенно вылетело из головы. «Благодарю, отец». «Паисий, вот-вот, не откажите отобедать с нами, с превеликим удовольствием, и спутника своего не забудьте». Вон он как растрогался, чуть не плачет. «Непременно, юноша сей весьма усерден и в вере тверд, не то, что иные и прочие. Как зовут?» «Иоанн Сергеев». «Имя это ничего мне не сказало, да, честно говоря, было не до того. Предстояла еще одна встреча с человеком, который, с одной стороны, был совершенно необходим для моих планов, с другой, до крайности меня раздражал. Звали его Иммануил Нобель. Так уж случилось, что в Петербурге не слишком много заводов, способных выполнять заказы морского ведомства. Поэтому избежать сотрудничества с ушлым шведом не было никакой возможности. Собственно говоря, ничего дурного в этом не было, если бы господин Нобель не лез, куда его не просит. То, что основой обороны будут мины, было понятно еще задолго до войны. Поэтому нет ничего удивительного, что в его фирме была разработана собственная конструкция он их, и как только в воздухе запахло порохом, предприятие Нобеля начало штамповать их в промышленном масштабе. Проблема была лишь в том, что его продукция меня не устраивала, о чем, разумеется, производитель был извещен. Но, для начала господин Нобель заручился поддержкой важных господ, в том числе князя Меншикова, который не поленился написать мне письмо, в котором же выписал достоинства мин новейшей системы. Когда же стало ясно, что мнение Александра Сергеевича по этому вопросу меня не интересует от слова совсем, стал искать подходы ко мне. Сделал взнос в благотворительный фонд, одной из попечительниц которого была великая княгиня Александра Иосифовна. Подрулил с интересным предложением к Головнину, теперь вот добился личной встречи. «Добрый день, ваше императорское высочество», льстиво улыбаясь, начал промышленник. «Счастлив возможности лично поздравить вас с очередным успехом, ведь спуск на воду такого количества новейших кораблей трудно трактовать иначе. Благодарю. Особенно приятно осознавать, что в этом успехе есть и наш скромный вклад». Тут он был прав. Заметная доля изготовленных машин и котлов была продукцией его завода. «И вы не останетесь без награды. О, Константин Николаевич, вы не представляете, как приятно это слышать, хотя мы, разумеется, работаем не за награды, а за деньги», — продолжил я за него. «И ты, насколько мне известно, сполна их получил». «Все так», — не стал спорить коммерсант, — «ведь я купец, и делаю, что могу, но мог бы делать больше». «Продолжай, речь идет о минах, а что с ними не так? Ты получил заказ на корпуса и на взрыватели». «Конечно, но мне не совсем понятно, зачем заказывать мне части, если можно делать все целиком, и к чему эти странные расписки о неразглашении конструкции, а запрет моему брату даже приближаться к лаборатории профессора Зинина, это неслыханно. Тут все просто. Не хочу, чтобы секреты нашего вооружения стали доступны врагам. Полностью разделяю это ваше желание, но неужели вы думаете, что я или члены моей семьи могут? Нет, конечно, было бы очень печально увидеть тебя или твоих родственников на виселице, поэтому уверен, что ничего подобного не произойдет». ГХМ, едва не подавился швед. «Это все? Нет, ваше императорское высочество. Есть еще один вопрос, который мне хотелось бы обсудить. Речь о минах конструкций нашего завода, которые ваши подчиненные почему-то не желают принимать. «Право, я не стал бы беспокоить вас по столь ничтожному поводу, но ситуация зашла слишком далеко и требует разрешения. Неужели нет никакой возможности ограничить самоуправство? Ты ошибаешься. Это я приказал не принимать мины твоей конструкции. Но почему? Разве тебе не прислали заключение экспертной комиссии? Вот это действительно непорядок. Но ничего, основные положения мне известны. Первое, негерметичный корпус, что, несомненно, приведет к порче взрывчатого вещества. Второе, недостаточное количество онова. 10 фунтов пороха для корпуса фрегата все равно, что комариный укус для слона. Боюсь, ваше высочество неверно информировали. У меня есть все необходимые свидетельства от ученых и компетентных людей, подтверждающих высокие качества моих мин. К тому же, в отличие от изобретения господина Якоби, они стоят совершенно смешных денег. И сколько вы хотите за вашу продукцию? О, всего ничего. Какие-то несчастные 100 рублей за штуку, серебром. И сколько у тебя готовых мин? Почти 1500. Но если на то будет воля вашего высочества, можно в самые короткие сроки изготовить еще столько же. То есть сначала ты сделал никому не нужную хрень, начал закипать я, а теперь хочешь за нее 150 тысяч рублей? Харя не треснет. Боюсь, что если мне не удастся продать эти мины, в голосе коммерсанта появилось нечто вроде сожаления, мой завод не сможет выполнить в срок остальные заказы. В этот момент вокруг нас началось какое-то непонятное движение. Сначала ко все еще сидящему за столом Грабби подбежал его адъютант и принялся что-то горячо шептать, отчего тот вскочил, позабыв в спешке снять салфетку с шеи. Затем к нему подошел ничего не упускающий Головнины, по всей видимости, выяснил, в чем дело, поскольку тут же направился ко мне. «Что случилось? Несчастье!» – прошептал мне на ухо секретарь. «Только что сообщили, взорвался пороховой погреб в Кронштадте. Какого черта?» – выругался я. «Его ведь только закончили. Даже пороха завезли немного. Именно поэтому разрушения не столь велики. Но все же ущерб принесен немалый. Жертв много, точных данных пока нет, но, полагаю, что да, черт, только этого не хватало. Кажется, ваше императорское высочество занято», — почуял неладное промышленник. «Мы поговорим в другой раз». «Отчего же?» — нехорошо улыбнулся я и уже по привычке водрузил на переносицу пенсне. «Александр Васильевич, ты запиши, чтобы не забыть в спешке. Господин Нобель жалуется, что не может выполнить условия контракта. Чтобы сего не допустить, приготовь на всякий случай проект указа о назначении на его заводах внешнего управления, а я его при первой же оказии представлю государю». «Нет», — испугался тот, — «в этом нет никакой необходимости. Мы все сделаем в срок и в самом лучшем виде». «То-то же, а если еще раз придешь ко мне со своими минами, так я прикажу их тебе в задницу вставить без наркоза». «Понял, конечно». Глава 17. Среди бесконечно далеких от военно-морского дела обывателей распространено мнение, что мины являются оружием сами по себе. Дескать, поставил и все, дело сделано. Но в реальности они хоть и важнейшие, но всего лишь часть большого комплекса мероприятий. Ну а поскольку в таком масштабе это средство ведения войны еще не применялось, никто толком не знает, как это делать. «Итак, господа», в сотый раз объяснял я своим подчиненным, «минные заграждения мало просто поставить, надобно их охранять, а при необходимости и защищать. Но как? Теми же самыми канонерками. Англичане, разумеется, попробуют извлечь наши адские машины, чтобы изучить их, и рано или поздно им это удастся. Но чтобы этого не допустить или хотя бы отсрочить, надо их постоянно тревожить и всячески мешать проведению работ. Для этого в минных полях необходимо оставлять проходы, но ведь тогда и англичане смогут воспользоваться ими. А вот чтобы этого не допустить, проходы либо должны быть незаметными, либо защищаться батареями. В общем, дело пошло. Поскольку мин было не так много, как хотелось, начали с защиты Кронштадта. Ставить здоровенные и тяжелые, как смертный грех, рогатые шары с помощью примитивных кранбалок на минных плотиках оказалось делом не самым простым, но наши моряки справились. Так что скоро подступы к главной военно-морской базе были надежно перекрыты. На долю Свяборга, Бамарзунда и других крепостей мин досталось куда меньше, но все равно, очень надеюсь, что наши непрошенные гости удивятся до невозможности. А к следующей навигации, даст бог, доведем до ума систему автоматической постановки. В принципе, все составные части в наличии имеются. Сами мины, колесные тележки, которые после сброса станут якорями, разматывающиеся минрепы, а вот заставить все это работать пока не получается. К тому же тележки с колесами стоят по нынешним временам очень дорого, не говоря уж о том, что для их изготовления нужно будет отвлекать производственные мощности, нужные для более важных дел. Ну что поделаешь, не наступила еще в России промышленная революция. Первая партия канонерок уже не просто спущена на воду, но оснащена, укомплектована и приступила к боевому сложиванию. Учатся вместе ходить, маневрировать, стрелять по мишеням, что при наличии качки далеко не так просто, как на берегу. Затем попытались зайти в шхеры, чтобы отработать маневры в них, и тут выяснилась еще одна пикантная подробность. Оказывается, моряки Балтийского флота имеют о театре военных действий самое смутное представление, поскольку ходили до сих пор только по фарватерам, а на мелководье старались не лезть, так сказать, во избежание. На грибных канонерках дела обстоят чуть лучше. Все же им по службе положено ходить именно в таких местах. Но хороший грамотный штурман, дай бог, на одной из десяти. Да и то, если и знает, то исключительно свой район, а о соседнем не имеет ни малейшего представления. Как это вообще возможно? Сверлил сквозь пенсне возмущенным взглядом фон Шанца. До сих пор надобности не было, развел тот руками. К тому же, если есть нужда, всегда можно воспользоваться услугами финских лоцманов. Твою ж маман, с безукоризненным французским прононсом отозвался я. Господи, какое счастье, что эти британские идиоты испортили отношения с местными. Иначе мы оказались бы в такой лефессир. Делать нечего, пришлось нанимать финнов, обещая им солидное жалование, чины и награды. Надеюсь, это временно, и хотя бы к концу войны мои орлы смогут чему-нибудь научиться. Сейчас все канонерские лодки сведены в небольшие отряды. В каждом есть так называемые константиновки и шанцевки. Сделано это специально, чтобы командиры привыкали взаимодействовать, изучали сильные и слабые стороны каждого вида. Вооружение первых состоит всего из одного 60-фунтового орудия Баумгарта. Зато установлено оно в бронированном бруствере и, по крайней мере в теории, с носа эти корабли неуязвимы. Плюс две метральезы, предназначенные для отражения абордажа. Их сначала тоже называли константиновскими, но после моего запрета переименовали в великокняжеские. Что тут поделаешь, слишком уж много от меня исходит всяческих инноваций. Слава богу, хоть мины удалось приписать Якоби, да динамит константитом не окрестили. Второй тип канонерок построен по проекту фон Шанца. Насколько могу судить, они практически такие же, как и в моем варианте истории. Вооружение из 2,68 и 1,36-фунтового орудий. Плюс к каждому отряду придан пароход, как правило, колесный. Главной задачей для этих не слишком быстроходных и слабо вооруженных суденышек было снабжение их подопечных всем необходимым, от угля и боеприпасов до продовольствия и, если понадобится, горячей пищи. Все-таки камбузы на канонерках невелики, и готовить там не слишком удобно. Отдельной задачей стал подбор начальников для этих отрядов, поскольку нужны были люди не просто храбрые и распорядительные, но еще и инициативные, а также способные взять на себя ответственность. В мирное время таким ходу не дают. Зато, когда начинается война, выясняется, что командовать некому. Одним из первых назначений получил капитан-лейтенант Павел Истомин, младший брат героя синопа Владимира Ивановича Истомина, произведенного за тот бой в контр-адмиралы. С ним в прошедшем 1853 году приключилась форменная конфузия. Назначенный командовать корветом «Наварин», он был отправлен в августе в крейсерское плавание в Охотское море. Но судно получило серьезные повреждения в сильный шторм, и уже в середине сентября его пришлось ставить на ремонт в гавани голландского Флиссингена, а затем и вовсе продать в силу неблагонадежности к дальнему плаванию. Невезучему командиру вместе с командой пришлось, не солоно хлебавши, возвращаться в Ригу. А затем его дело попало в морской суд, который вынес свой суровый вердикт. За неосновательное удостоверение в благонадежности корвета «Наварин» в дальнем плавании от имени императора Истомину был объявлен строжайший выговор со внесением в формуляр. И кто знает, как сложилась бы дальнейшая карьера проштрафившегося офицера, но вмешался случай. Памятный по первому моему приезду в Адмиралтейство мичман Брылкин, вновь встретившийся мне в коридорах министерства, так горячо вступался за своего командира, что я поневоле заинтересовался случившимся. И как только представилась возможность, вызвал незадачливого командира к себе. Разговор получился непростым, но содержательным. махнувший на себя и дальнейшую судьбу Истомин ничего не скрывал. Одновременно с его корветом в порту Кронштадта ремонтировалось несколько коммерческих судов, на которые и потратили все материалы. Там же трудились и мастеровые. Тоже немногое, что все-таки удалось сделать, было исполнено силами экипажа и практически на средства командира. А потом высокое начальство буквально выкрутило руки офицеру, требуя подписать необходимые для плавания бумаги. В общем, что-то неладное творится у нас на Балтике. 1. Возможно, в другое время я не стал бы столь безоглядно доверять попавшему под суд человеку, но личное знакомство с порядками во флоте убедило меня, что все так и есть. Состояние большинства кораблей из числа тех, которые мне удалось проверить самому или поручить это надежным людям, оставляло желать лучшего. При том, что по документам все было в полном порядке. Говорят, что на Черном море ситуация в этом смысле гораздо лучше. Даже не знаю, верить или нет. История с Казарским как бы намекает. Но в любом случае, не хуже, чем у нас. Потому как ниже падать просто некуда. Да, господа, если великому князю приходится лично вмешиваться, чтобы дать по рукам потерявшим всякое чувство меры казнокрадам, значит, все, амба. Еще меня подкупило то, что Истомин не просто не снимал с себя вину. Напротив, с его слов выходило, что он один и несет всю ответственность за произошедшее. И как мне показалось, говорил это вполне искренне, без экивоков и попыток переложить вину на других. «Слушаю я тебя и диву даюсь, столько на себя наговорил, на 3 расстрела хватит. Выходит, начальство ворует, а ты за все в ответе, я командир, мне был вверен наварен, это понятно. Ладно, так и быть, возьму грех на душу, следствие по твоему делу велю прекратить, суд отменить и денежных взысканий не накладывать». «Благодарю, ваше императорское высочество», — горячо воскликнул офицер, вскочив со своего места. «Я отслужу, конечно, куда ж ты денешься, можно даже сказать, кровью смоешь. В общем так, Павел Свет Иванович, примешь канонерскую лодку Башибузук и заодно отряд, в который она входит. Да-да, поднимешь брейт вымпел. Про кровь это я фигурально выразился, мне твоя без надобности». А вот врагу изволь пускать при всяком удобном случае. Это понятно? Так точно, ваше императорское высочество. Да, пока не забыл. Брылкина с собой прихвати. Обещал ему службу, да все как-то недосуг было. Место сам определишь. Тебе с ним служить. Так точно. Тогда с Богом. Ваше императорское высочество, разрешите вопрос? Спрашивай. Почему вы мне поверили? По 2 причинам. Паша впервые позволил такую фамильярность и назвал его по имени. Во-первых, потому что ты при крушении ни одного матроса не потерял. А значит, о людях своих заботишься, бережешь их. А во-вторых, уж больно за тебя Брылкин заступался. За плохих командиров подчиненные так не просят. Вот, значит, как, да, брат, придется тебе его всю оставшуюся жизнь до пьяна поить. Впрочем, скоро претендентов на вакансии появилось гораздо больше, чем отрядов и кораблей. Одним из последствий ставшего уже знаменитым приема в Константиновском дворце стало просто огромное количество желающих служить на канонерских лодках, в том числе и гвардейцев. С одной стороны, есть возможность выбрать лучших, с другой, ваше императорское высочество, торжественно обратился ко мне командир гвардейского экипажа контр-адмирал Мафет, до меня дошли слухи, что для новейших канонерских лодок не хватает экипажа и в особенности офицеров. «Добрый день, Самуил Иванович», — приветливо отозвался я, — «отрадно слышать, что старый наставник следит за моими начинаниями». «Ну не такой уж и старый», — усмехнулся в бакенбарды адмирал. «Это была чистая правда, произведенному в прошлом году адмиралу не было еще и 50, а в прежние времена Косте и впрямь пришлось послужить под его началом. Так что отношения у них были, если и не дружеские, то, по меньшей мере, товарищеские». Так что отказывать ему в чем-либо даже чисто по-человечески не совсем удобно. Ты что-то хотел предложить? Да, вы знаете, что я, грешным делом, не жалую волонтеров, но среди моих офицеров есть охотники перейти на канонерки. Так почему бы хотя бы часть новоманерных судов не приписать к гвардейскому экипажу? Думаешь, они подойдут? А чем вы? О твоих офицерах? Ваше высочество, эти слова звучат более чем оскорбительно. Вспыхнул адмирал. «Не заводись, Самуил Иванович, ты знаешь, сколько начальствующего состава на лодке, командир, его помощник, 1-2 гардемарина, старший машинист, как правило, вольнонаемный или из выслужившихся унтеров, да еще финский лоцман, и все это на маленьком корабле. Сумеют твои орлы сойтись с ними или будут по привычке нос задирать, а ведь теперь война, нет времени никого уговаривать. Хм, задумался Мафет, про храбрость говорить не буду, но ведь и она потребуется совсем не такая, как прежде. Ведь канонеркам придется противостоять куда более крупным и сильным судам, лезть буквально на рожон, стиснув зубы, терпеть вражеские залпы, отвечая редким огнем, подбираться к врагу по мелководью, как пираты. Константин Николаевич, твердо ответил адмирал, мои офицеры по одной принадлежности к гвардейскому экипажу находятся в более привилегированном положении, нежели их собратья. У них выше жалование, быстрее производство в чины, их принимают при дворе. За что же им такая льгота, спросит иной и будет тысячу раз прав. Зато, отвечу я, что как только над Россией сгустятся тучи, у них останется только одно преимущество – первыми умереть за нее, и никому, даже вашему августейшему отцу непозволительно лишить их этой чести. Хорошо сказано. Ладно, старый ворчун, будь по-твоему, только смотри мне, отбирай лучших. И это я сейчас не про формуляр и не про происхождение. Нужны люди, склонные к риску, но не теряющие при этом голову, способные биться до последней крайности, и не просто умереть за государя и отечество, но прихватить с собой врага. Ваше императорское высочество желает получить дуэлянтов и картежников? Нет, засмеялся я в ответ, они все уже здесь. Есть еще одна просьба, говори. Вы так ярко живописали действия канонерок, что мне тоже захотелось принять участие в этом действии. Готов поднять свой вымпел на любом корабле любого отряда. Разговор наш проходил на борту парохода фрегата «Рюрик» 1851 года постройки. С недавних пор он стал моим флагманом. Несмотря на юный возраст, корабль далеко не самый современный. Одни гребные колеса чего стоят. Однако при всем при этом имеет хороший по нынешним временам ход в 11 узлов. Удобные каюты для меня и членов моего штаба, а также солидное вооружение из 8-68 фунтовых пушек в батарее и 4 коронок того же калибра на верхней палубе. Последние стоят на поворотных станках и в теории могут быть обращены в любую сторону. К слову, разработан был фрегат под руководством все того же фон Шанца и построен на финских верфях. Командовал им с начала осени прошлого 1853 года один из моих адъютантов, капитан-лейтенант князь Евгений Голицын. Расположился я на нем не просто так, а чтобы быть поближе к флоту и подальше от начальства. Это только на первый взгляд Костя самый большой медведь во флотской берлоге. Да, он, то есть я, генерал-адмирал и шеф флота, но ведь есть еще и государь. А у царя-батюшки, как водится, куча советников, которые ни уха, ни рыла не смыслит в морском деле, но, тем не менее, всегда готовы высказать свое и притом крайне ценное мнение и поучаствовать в различных заседаниях. Так что ко мне постоянно приходят разные депеши, эстафеты и прочие послания, отнимающие массу времени. Игнорировать их нельзя даже мне, но, как оказалось, вполне можно не получать. Ну а что, корабль в море, когда вернется, неизвестно, а летать по воздуху курьеры, слава богу, пока не научились. А вот моряки, помимо всего прочего, умеют пользоваться морским семафором и сигнальными флагами, поэтому вести от них до меня доходит немедленно. Вот и сейчас раздался стук в дверь, после чего в приоткрывшемся проеме появилась лукавая физиономия Рогова. «Чего тебе?» «Осмелюсь доложить, ваше императорское высочество, к вам лейтенант Станиславский», — говорит, — «важные вести». «Ну, так проси». «Не знаю, как это получилось», но пролезший таки ко мне в вестовые Иван получил совершенно не соответствующий его скромному чину вес среди экипажа Рюрика. Не то чтобы господа офицеры перед ним заискивали, но при надобности увидеться со мной вежливо интересуются, в духе ли великий князь, не изволит ли гневаться на что-нибудь, что там еще стряслось, спросил я у появившегося следом за Роговым молодого офицера. «Англичане», — выпалил тот. «Где?» «У Красной Горки. Идет бой. Близко. За час дойдем. Приказ в машинное, разводить пары, есть, командира ко мне, хотя, нет, сейчас я сам поднимусь, Самуил Иванович, надеюсь, ты не против небольшой прогулки, ни за что ее не пропущу», воинственно ответил мне адмирал. Как мы не готовились к встрече с противником, первый бой начался с недоразумения. Впрочем, обо всем по порядку. Как я уже говорил, к каждому отряду канонерских лодок был придан пароход. Одним из таковых был наш старый знакомый Грета, под командованием все того же лейтенанта Кострицына. Пока он находился при моей особе, У старичка усердного появился новый командир. Можно было вернуть бывшего командира обратно, но бравый лейтенант решил, что от добра добра не ищут, и остался на хоть и меньшем по водоизмещению, но более новом и крепком корабле. К тому же, я обещал, что он непременно получит под командование одну из канонерок, но, к несчастью, совсем позабыл об этом. И вот в очередном рейсе Грета имела несчастье наткнуться на английский фрегат «Валароус». Уже впоследствии выяснилось, что «Доблестный», так переводится на русский его название, находился в крейсерстве и рыскал по морю в поисках добычи. Призовые издавна составляли львиную долю доходов моряков Royal Navy, и все члены его экипажа надеялись поправить свое состояние за счет русских варваров. Встреченный ими колесный пароход показался капитану Валориуса подходящей добычей, и пираты королевы Виктории бросились в погоню. Их русским визави нечего было и думать состязаться в артиллерийской дуэли с хорошо вооруженным фрегатом, а потому Кострицын не стал изображать героя-суицидника и пошел как можно быстрее к своему берегу, надеясь успеть скрыться за минными полями или же получить помощь от канонерок. К счастью, ход Греты, если и уступал Валориусу, то совсем не намного, а потому англичанам не оставалось ничего другого, как гнаться, шлепая плицами колес по балтийским волнам, время от времени стреляя из погонного 68-фунтового орудия. Два русские также изредка отвечали им из ретирадной 24-фунтовки, но пока ни одна из сторон не могла похвастаться попаданиями. Казалось, еще немного и британцы все-таки нагонят свою добычу, но им навстречу уже спешили новые участники первого морского боя на этом театре военных действий. Дело в том, что совсем рядом находился сводный отряд, к которому, собственно, и была приписана Грета. Две константиновские и три шанцевские канонерки. Заметив бедственное положение своего товарища, они, не колеблясь, выдвинулись ему на помощь. Заметив подмогу, Кострицын наглянулся на преследователя, и в голове лейтенанта мелькнула безумная, на первый взгляд, мысль. Почему бы, собственно, и не па? Процитировал он одно из загадочных выражений великого князя и скомандовал в машинное «сбавить обороты». А чтобы у англичан не мелькнуло и мысли, что их обманывают, приказал принести на верхнюю палубу ведро, облитое мазутом ветоши, и подпалить его. Кажется, у русских сдохла машина. Обрадовался английский командир посткапитан Генри Бакл. 3. Но к нему спешат на помощь, справедливо заметил лейтенант-командер Джулиус Каррингтон. К черту! Неужели вы, мистер Каррингтон, думаете, что эти лоханки отберут у меня добычу? Одного нашего залпа хватит, чтобы разогнать стаю шакалов. Строго говоря, у Бакла были все основания так говорить. На закрытой нижней батарее его корабля находилось 16-32 фунтовок. На верхней палубе размещалось еще 4 84-фунтовые пушки, плюс 2 крупнокалиберных 68-фунтовых бомбических чугунных орудия на поворотных станках. А про то, что константиновки забронированы, он даже не подозревал. Что же касается умения русских артиллеристов стрелять, это и вовсе оказалось весьма неприятным сюрпризом. Приблизившись к врагу, наши канонерки разделились. Выставившие вперед из бруствера 60 фунтов кибаунгарта буян лейтенанта Федорова и хват под командой Гавришева 2-го-4 нахально лезли вперед, а укрывшиеся на время за дымовой завесой греты шанцевки обошли англичанина с фланга и обстреляли его корму. Тем временем Кострицын перестал изображать жертву и снова дал полный ход. «Сэр, кажется, нас провели», — мрачно заметил первый лейтенант. «Черт бы вас побрал, мистер Каррингтон, я и сам это прекрасно вижу. Но ничего, сейчас они пожалеют». Некоторое время перестрелка была не слишком результативной. Константиновкам, смело идущим вперед, удалось первыми открыть счет и добиться поры попаданий по куда более крупному противнику. Впрочем, эти снаряды на первый взгляд не принесли значительных повреждений. Британцам же никак не удавалось пристреляться, тем более что им постоянно мешали намертво вцепившиеся в них буянный хват. Наконец, командир Валориуса решил не искушать более судьбу и выйти из боя. Но именно в этот момент 60-фунтовая русская бомба разбила ему правое колесо. Не ожидавший такой подлости от судьбы фрегат начал разворачиваться и, прежде чем на нем успели остановить левую машину, русские канонерки оказались вне зоны действия большинства его орудий. Воспользовавшись этим, они сразу же приблизились и принялись всаживать в корму англичанина бомбу за бомбой. Уже второе попадание снесло за борт ретирадную пушку, оставив корабль совершенно беззащитным. Впрочем, проиграв в одном, британцы выиграли в другом. Теперь их бортовые орудия смотрели прямо на шанцевские канонерки. К тому же те, чтобы задействовать всю свою огневую мощь, были вынуждены поворачиваться к противнику бортом. Результат не заставил себя ждать. В первом же залпе осетр лейтенанта Племянникова получил ядро в борт и запарил. Очевидно, на нем был поврежден один из котлов. Но из атакующей линии он не выкатился, продолжая вести огонь по противнику. Русалку лейтенанта Селиванова щедро окатило водой от близких попаданий, насквозь вымочив весь экипаж, находящийся на верхней палубе. А ведьме под командой князя Шаховского досталось сильнее. У нее почти под корень снесло фок мачту. Но этот успех оказался для моряков Royal Navy последним. Константиновки, пристрелявшись, продолжали всаживать снаряд за снарядом в корпус корабля, пока Кострицын, про которого почти все позабыли, не подошел с уже беззащитной кормы к фрегату и двумя меткими залпами картечи из коронат снес с верхней палубы все живое, включая и доблестного капитана Бакла. После этого первому лейтенанту Каррингтону оставалось только с горечью отдать приказ спустить флаг. Один корвет «Наварин» был избран осенью 1852 года как самый надежный для кругосветного плавания. Флигель-адъютант Аркас, командированный для осмотра «Наварина», написал в дневнике: «При подробном осмотре корвета, у которого местами была вскрыта обшивка, я был совершенно поражен его ужасным положением. Гниль оказалась во всех местах, можно сказать, что ни одного шпангоута не было вполне здорового. Все держалось на наружной обшивке, которая прикреплялась, вместо цельных медных болтов, только головками их снаружи, а с внутренней стороны также коротенькими концами болтов с расклепками. Обман преступный». Справедливость сказанного Аркасом подтверждается и следственным делом, хранящимся в архиве морского министерства. 2,60-фунтовая пушка Баумгарта имела предельную дальность стрельбы при увеличенном заряде 3,412 метров, 3,700 ярдов. 3-посткапитан или посткапитан, устаревшая альтернативная форма звания капитана корабля в Королевском военно-морском флоте Британии. После того, как офицер был произведен в посткапитаны, дальнейшее продвижение по службе осуществлялось строго по старшинству. Если ему удавалось избежать смерти или позора, он неизбежно мог выслужиться до адмирала. Младший посткапитан обычно командовал фрегатом или сопоставимым кораблем, в то время как более старшие посткапитаны командовали более крупными кораблями. 4 На русском флоте однофамильцы получали дополнительный номер в порядке поступления на службу, так что первые, вторые и третьи не были такой уж редкостью. В 1854 на Балтфлоте служили, например, лейтенанты И. Степанов пятикраткая и В.М. Васильев пятикраткая. Глава 18. Не зря наши предки говорили: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Все сражения с погоней, засады, маневрами и перестрелками заняло больше 5 часов. Тем не менее, Рюрик под флагом вашего покорного слуги присоединился ко всеобщему веселью, когда все было кончено. Ну а что вы хотите, пока случайно оказавшаяся поблизости рыбачья лайба доковыляла до Кронштадта, пока командование пыталось разобраться в ситуации и решить, что докладывать начальству, пока развели пары. А это тоже дело не быстрое. В общем, дело было окончено без нас. А ведь я так рассчитывал понюхать настоящего пороху и даже прицепил себе на пояс здоровенный кольт Неви в роскошной открытой кобуре из мягкой коричневой кожи. Не иначе к абордажу готовился. Ганфайтер, блин. Но, с другой стороны, мои орлы впервые одержали серьезную победу. Да еще над кем? Над самими англичанами. И не надо упрекать меня в преклонении перед Западом. Конечно, российский флот за 1,5 лет успел одержать немало побед, но в основном над шведами и турками. Но ведь первых, если подумать, не бил только ленивый, а вторые тоже уже давно не те. С британцами же нам до сей пор не везло. Да, капитан Валориус озорвался. Да, наши превосходили его в численности и калибре орудий. Но ведь победили. Ваше императорское высочество, начал рапорт прибывший на борт Рюрика Кострицын. Имею честь доложить о славной виктории. После долгой и упорной баталии вражеский фрегат спустил флаг. Изрядно, братец, обнял я героя. Порадовал. Служу государю и отечеству. Какие потери? Увы, без них не обошлось. На ведьме убило 2 матросов и ранило 3, в том числе гардемарина фон Шанца. Постой, это не родственник ли нашего адмирала? Так точно, племянник. Что ж, стало быть, верит в службу и созданные им корабли, если родную кровь отправил. Немедленно перенести всех раненых на борт Рюрика. Он самый быстрый, и хирург у нас отличный, довезем до госпиталя. Есть еще потери. Из дальнейшего доклада выяснилось, что экипаж русалки счастливо отделался парой царапин, зато в машинной команде осетра обварила насмерть троих кочегаров. А вот на бронированных константиновках потерь не было, хотя пара ядер в бронированный бруствер хвата все-таки прилетела. Упокой, Господи, новоприставленных рабов твоих. Все присутствующие сняли фуражки и, за исключением лютеранина Мафета, перекрестились. Узнайте, остались ли у погибших родные, слушаюсь, как трофей. Толком осмотреть еще времени не было, но хорош. Значит, сейчас и посмотрим. Детальное знакомство все же пришлось отложить. Сигнальщики донесли о появлении дымов на горизонте, и я решил, что пора и честь знать. Впоследствии выяснилось, что это решение, возможно, сохранило мне жизнь. Впрочем, обо всем по порядку. Поскольку самая мощная машина была у моего флагмана, именно он взял на буксир потерявший ход Валориус. Следом Грета потащила осетра, а оставшиеся боеспособными канонерки прикрывали наше триумфальное отступление. Стоит ли говорить, что появление на рейде трофея вызвало настоящую бурю восторга? Палили пушки, играл оркестр, моряки и немногочисленные местные жители кричали «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Уцелевших в сражении англичан сначала заперли в трюме, а потом поспешили убрать с захваченного корабля. Мало ли что им взбредет в голову, тела погибших, включая пост капитана Бакла, также отправили на берег для панихиды и предания земле. Благо, среди уцелевших оказался капеллан отец Баркли. Иначе не представляю, где бы мы им искали англиканского священника. А затем я решил, что пришло время лично осмотреть захваченный фрегат, и приказал спустить шлюпку. На нашу беду, среди довольно многочисленных спасательных средств Рюрика была одна, сделанная по американскому образцу. Говорили, что она обладает совершенно замечательным ходом и изумительной поворотливостью, но случая испытать до сих пор не было, и вот ее-то князь Голицын и приказал приготовить для нас. Разумеется, ваш покорный слуга был не единственным желающим осмотреть Валориус. Со мной отправились адмирал Мафет, оба моих адъютанта, то есть Платон Лисянский и сам князь Евгений Голицын, а также флаг-офицер Федор Юшков. В общем, компания подобралась немаленькая, а в придачу к ним гребцы и командовавший шлюпкой юнкер. «Довольно, господа!» — крикнул я, заметив, что наше утлое суденышко перегружено, и мы отправились в плавание. К несчастью, ветер усилился, поднялась волна, и скоро мы начали черпать воду бортом. Дальнейшее вспоминается какими-то отрывками. Потерявшая от налетевшей волны остойчивость шлюпка перевернулась, и мы оказались в воде, усердно работая ногами и одной рукой. Пытаюсь плыть, второй держа за шиворот Мафета. Тот, в свою очередь, орет благим матом, отчего время от времени хлебает морскую водицу. К счастью, наше бедственное положение было тут же замечено, и со всех сторон к месту крушения направились шлюпки, катера и ялики. Скоро нас всех выловили из воды и доставили на ближайший корабль, то есть на Валориус. Один. Где этот, мать его за ногу через коромысло, Голицын? Заорал, оказавшись на палубе. Я этому гребаному экспериментатору сейчас задницу-то развальцую. Нашел время, в бога душу мать и царицу небесную с поворотом. Не видно, хмуро отозвался Юшков. Может, на другой шлюпке? Слава богу, мы живы, простонал совершенно обессилевший Мафет.